Нет, вернее, не совсем, — отвечал Семен. Мне кажется, война уже идет. После того, что случилось в Кесарии, какие еще аргументы? Если римляне не защитят евреев в Александрии, Дамаске, Сидоне, Тире, Антиохе, Сардах, Тарсии и 20 других городах, тогда они будут вынуждены сами защищать себя. А это означает втягивание в войну еврейских земель Идумеи, Иудеи и Галилеи, а также Самарии, если самаритяне решат, что они евреи, или, по крайней мере, стоят ближе к Израилю, чем к Риму. Но чем закончится такая война, этого я не знаю. Но когда одна половина Иерусалима не на жизнь, а на смерть сражается с другой половиной, ничего хорошего она не принесет. «Тогда слушайте, что я вам скажу», — воскликнул Елизар, ударяя кулаком в свою ладонь. «Этой войны не избежать. Не сегодня, так через год, или через 5 лет, или через 10, но она произойдет, потому что эта земля мала, как для Израиля, так и для Рима. Что такое Рим? Город, государство, пристанище безродных семей язычников, изображающих из себя людей, и ничего больше. Я утверждаю, что Израиль сильнее Рима, и уверен в том, что Израиль победит». «А я утверждаю, — возразила Беренис, вставая, — что оба вы говорите глупости. Такие невероятные, что противно вас слушать». Мужчины попытались возражать, но сверкающая зелеными глазами Беренис укротила их и предупредила, что если они высказались до конца, то теперь выскажет свои соображения она. «Потому что с этого момента только мужчины будут иметь возможность произносить речи», — объяснила Беренис. «Я расскажу вам то, чего не могу не сказать, а потом уйду, и помоги вам Бог». «Я думаю, Беренис, — начал Симеон, — «Нет-нет, Симеон, дай мне сказать. Я расскажу вам кое-что о Риме. Этот Рим, который вы дружно определили противником в войне, обладает постоянной армией в 500 000 человек. Во всем Израиле единственное соединение подготовленных солдат, экипированных и вооруженных, существует в виде полка конной гвардии моего брата. Это 3000 гвардейцев. Численность одного римского легиона в 2 раза больше. В настоящее время насчитывается 94 римских легиона. А вы знаете, что такое легионер? Его призывают на 20 лет, и все эти годы он ничего, кроме войны, не знает. Его муштруют по 6 часов в день. Вы собираетесь вторгнуться в Рим? Таков ваш план? Мы евреи, и наши земли здесь. Здесь мы и будем воевать, злобно заметил Елизар. Естественно. А поскольку Рим содержит флот в более чем 700 боевых кораблей, а у Израиля нет ни одного, сама мысль о еврейском вторжении в Италию — это бред. Однако, если вы даже разгромите все имеющиеся у Рима легионы, к чему так приблизился когда-то Ганнибал, Рим отмобилизует еще 500 000 войск. Но вы ведь беседуете как мужчины, а не как мальчишки. Тогда продолжайте как мужчины и позвольте мне уйти». С этими словами расстроенная Беренис покинула их. Позднее, когда Симеон вошел в ее спальню, ему на пути попалась Габо, которая складывала в сундуки платье своей госпожи. Он поинтересовался у жены, означают ли эти сборы ее отъезд. «Ты назвал меня своим соратником перед этим зелотом», — отвечала Беренис. «И мне кажется, то было самое лучшее из всего, что ты когда-либо говорил обо мне. По твоим словам, такие люди, как ты и я, можем быть не только любовниками, но соратниками и учиться друг у друга. Но что теперь, Симеон? Я не могу оставаться в этом дворце. Он наполнился голосами жертв убийства и насилия. Если я останусь здесь, мне придется заткнуть уши или сойти с ума». «До такой степени все плохо?» — задал Симеон вопрос с нотками безнадежности в голосе. «Сядь, Симеон. Расскажи мне, что хотел этот зелот. И знает ли он, жив его отец или мертв? Ходят слухи, что сикарии умертвили старика в храме прямо на алтаре Бога, в святая святых». Симеон пододвинул стул и сел. Наблюдая за ним, Беренис почувствовала горечь и боль расставания. Он двигался с неуклюжестью очень крупного человека, но эта неуклюжесть вступала в противоречие с ловкостью его больших красивых рук с длинными пальцами. За всю свою жизнь она не видела ничего красивее, умнее и проворнее рук ее мужа. Она могла бы закрыть глаза и вспомнить все 1,5 десятка лет знакомства с этими руками, которые любили, ласкали, поглаживали, лечили, баюкали, складывали вместе сломанное, снимали боли, останавливали кровь. Сейчас они легонько коснулись ее колен. «Беренис», — она решительно тряхнула головой, — «нет, мы должны поговорить об этом, Симеон». «Хорошо», — он вздохнул, — «поговорим». «Я спросил у тебя по поводу слухов. Елизар слышал их, но точно он ничего не знает о своем отце. Сикарии до сих пор удерживают храм и никому не позволяют войти в него. Зачем он приходил к тебе, Симеон? Согласовать общие цели войны и обороны Иерусалима. Не принижая его достоинств, он смелый и преданный своим идеалам человек. Но не настолько смелый и преданный, чтобы найти для евреев дорогу жизни. Он исповедует смерть. Мне придется переучиваться и поклоняться тем, кто храбр в бою, совершая убийство. Но как с тобой говорить? Как чувствую, так и говорю. Что еще он хочет? Он хочет, чтобы я принял на себя командование».